Глава 18. Колобков никак не мог поверить, что вот этот толстенький фашист с Шмайсером – его лучший друг Гюнтер. А когда все-таки поверил, долго хохотал и хлопал немца по спине. Тот смущенно добавлял в магазин патроны, но смирение туземцев пришлось истратить почти 20 штук. Смерть Продгусты их ужасно разозлила. Только когда Грюнлоу полоснул ближайших воинов длинной очередью, убив четверых и ранив еще столько же, они слегка поостыли. Помог и Петрович. После того, как с небес упал огромный беркут и долбанул пузатого вождя в теме, его дружинники окончательно утратили боевой дух. «Меня называть Маса Колобков!» – грозно приказал Петр Иванович, руководя перепуганными Мбумбу. «Разнарядка на сегодня такая. Кто не все, того накажем. Гюнтер, ну-ка, дай им очередь воздух для скорости». «Нельзя, Петер. Число патрон ограничено. Надо экономить», – покачал головой Грюнлоу. «Чё их там экономить? Трать пока есть». «Вы, русский, очень безалаберный и расточительный народ. Нельзя тратить имущество без пользы. Надо экономить, иначе в государстве не быть порядок». «А ну тебя!» «Серёга, переведи этим нигерам, чтобы пошевеливались, а то Гюнтер их всех перекоцает». Чертанов равнодушно перевёл. После чудесного спасения из котла он впал в какую-то странную апатию и ни на что не реагировал. Зато уж Колобков веселился так, что дым коромыслом стоял. Он как-то очень резко преобразился в некую помесь британского сагиба и американского рабовладельца-южанина и начал называть Мбумбу нигерами. Валеру под руководством Масы Колобкова погрузили на носилки, а травница смазала ему рану какой-то вонючей, но действенной мазью. Слегка очухавшийся Гена, в принципе, мог идти сам, но ему тоже сделали носилки. А самому Колобкову – паланкин. Ему захотелось вернуться на чайку верхом на темнокожих каннибалах. «Аптечку Светке вернуть?» – командовал он. «Пушки мои ребяткам вернуть?» «Не болтать! Работать!» «Серега, переводи!» «Гюнтер, ну-ка подстегни их как-нибудь по-вашему, по-фашистски!» «Хальт мауль! Ду зивилист!» – окрысился в его сторону группенфюрер. Но все-таки соизволил наорать на трясущихся туземцев. «Хабакт! Глидмаш! Нищвадзен! Ахбайтен!» Караван перепуганных Мбумбу пронес Колобковых с телохранителями через весь лес. Впереди всех вяло шагал Чертанов. Он уже достиг такого состояния, когда из всех желаний остается только одно – чтобы все это поскорее закончилось. Не подталкивая его вперед жизнерадостный шеф, он, скорее всего, просто лег бы на землю и остался в таком положении. А сзади двигался Грюнлоу, время от времени демонстративно берущий на прицел кого-нибудь из насильщиков. Они то и дело порывались сбежать или стащить что-нибудь из военной добычи. Да, Колобков взял в поселке контрибуцию. Он вывернул наизнанку сокровищницу вождя, до сих пор не пришедшего в сознание после удара по башке. Розовые и белые ракушки, шкуры, оружие и, конечно, съестные припасы. Куча кокосовых орехов, два мешка саговой муки и десяток живых поросят. А до кучи – маску и бубен шамана. Сувениры. Петр Иванович активно разыскивал что-нибудь, имеющее ценность и в нашем мире – жемчуг или янтарь. Поскольку бусы, найденные на острове Волхвов, состояли именно из этих материалов, он мог не сомневаться – на Эйкре они существуют. Увы, в сокровищнице вождя их не обнаружилось. Мбумбу не ценили ни жемчуга, ни янтаря. Так, поделочные материалы, не больше. «Иваныч, с тебя бутылка за спасение!» Как бы невзначай напомнил Угрюмченко, сидящий на тех же носилках. «И не сивухи какой-нибудь, а шампуню». «Петрович, ну ты наглый!» – восхитился Колобков. «Совесть-то пойми, шампанского в баре всего один пузырь остался». «Ну и чего ему там стоять, место зря занимать?» «А мало ли, вдруг какое событие случится. Матильда, например, ласты склеит». «За бутылку шампуню могу устроить», – прошептал Беркут, нетерпеливо переступая с лапы на лапу. «Видел, как я того Борова клювом долбанул?» Колобков несколько секунд обдумывал эту мысль и уже почти соблазнился. Очень уж приятная картинка нарисовалась в мозгу. Но в конце концов все-таки отверг искушение. «Зинку жалко», – вздохнул он. «Иваныч, ну выдели хоть 100 грамм, не жлобись, я тебе сегодня жизнь спас, а ты со мной еще за прошлый раз не рассчитался». «Это за какой еще?» «А стой летучей мышью-то, а?» «Хе-хе, так когда это было?» – хохотнул Колобков. «Жлоб ты все-таки, Иваныч! Зато на Майбахе езжу!» Когда из заросли показалась вереница унылых Мбумбу, жена и теща Колобкова чуть не померли от страха, решив, что главу семейства они уже съели и теперь явились за добавкой. Фабиев тоже в первый момент хотел отдать концы и держать курс в открытое море. Но потом заметил важного, как индийский паша, Колобкова, подстегивающего островитян прутиком. «Серега, переведи, чтоб сгружали аккуратнее!» – потребовал Колобков, руководя работами. «Они так всю валюту поколют! Она теперь моя!» «Сыпайте все в кучу!» – меланхолично перевел Чертанов. «Ай, что ты, Серге? Деньги же побьются!» – опасливо заметил Зубтуп, ставший бригадиром грузчиков. «Ничего страшного, пусть бьются!» – пожал плечами Сергей. «Они все равно не мои!» В результате три мешка с ракушками, накопление целого племени, превратились в кучу перламутрового мусора. Колобков долго топал ногами и орал, но поделать ничего уже не мог. Чертанов делал постное лицо и озабоченно качал головой. «Ай-яй-яй, какие вредные папуасы! Все ракушки побили! Саботажники!» Когда чайка подняла якорь, всем бумбу вздохнули с облегчением. И только Зуб тупо вздыхал, вспоминая такую симпатичную, хоть и с небритой головой, Свету. А в известняковом дворце старого вождя лежал и тихо постановал старый Туптуга. Его избили до полусмерти, причем два раза. Колобков с супругой за то, что гад завел их в деревню каннибалов, а сородичи за то, что привел к ним этих проклятых белых. Конечно, Мбумбу лупили старика не руками, а палками. Дотрагиваться до Чумбу и Лики никто не собирался. Хорошо еще, что убивать набитого грязью – табу, плохая примета, а то бы точно пришибли. Остров Бунтабу с каждой минутой удалялся, пока не превратился в едва различимое пятнышко в необозримой дали. Происходи дело на Земле, он уже скрылся бы за горизонтом, но только не на Эйкре с его двумерным космосом. Колобков стоял на носу, гордо приложив ладонь ко лбу в классическом жесте вперед смотрящего. Его не смущало то, что в этом мире подобный жест лишен всякого смысла. Все-таки его основной смысл состоит в том, чтобы не ослепляло солнце. Главное, смотрелось красиво. Время от времени бизнесмен отрывался от этого важнейшего занятия и критиковал Чертанова, сидящего в шезлонге и баюкающего больное колено. Оно оказалось неповрежденным, всего лишь сильный ушиб, но Сергей ныл так, будто ему ампутируют самую дорогую часть тела. «Петр Иванович, а почему вы не забрали с собой идола Лукинкуи?» как бы между делом спросил сисадмин. «А на черта мне этот бульник? Что у меня дома кирпичей мало?» «Ну, он только снаружи каменный». «А внутри?» «Золотой». Глядя, как Колобков бегает и матерится, Чертанов почувствовал себя отмщенным. Конечно, он поймал шефа на самый примитивный розыгрыш. Но откуда бы, спрашивается, у первобытного племени такая тьма золота? Каменного идола они себе вытесали. Божок все-таки. Народный покровитель. Надо расстараться. Но золотого? Да на острове Бунтабу и не было этого металла. Минут через 10 Петр Иванович все-таки догадался, что его разыграли. И торжество Сергея очень быстро закончилось. Валере после мази чернокожей травницы явно полегчало. Он все еще не пришел в сознание, но дышать стал ровнее. Еще во время перехода через джунгли Света, вернувшая себе аптечку, да еще и заполучившая новую, немецкую, обработала ему рану антисептическим кремом и налепила пластырь с оксидом цинка. Телохранителю предстояло несколько дней провести в постели, но за жизнь можно было уже не опасаться. А Гена совсем оклемался и теперь стоял у борта, похожий на мумию, весь в бинтах. Он стыдливо глядел на шефа, не переставая укорять себя за то, что не сумел выполнить долг телохранителя. Даже предложил уволить его к чертовой матери. Колобков только отмахнулся. «Гюнтер, ты бы переоделся, что ли?» – предложил он немцу, по-прежнему таскающему полевую форму. «Нет», – коротко ответил тот. «Мне есть нравится этот мундир». «Ну хоть автомат убери куда-нибудь». «Нет, мне есть нравится это оружие». «Нафига тебе есть оружие? Оголодал, что ли? Матильда Афанасьевна, у нас тут немец голодный». «Да чтоб вам лопнуть с вашим немцем, Петр Иванович», — ласково ответила теща. «Дожили, даже негры его жрать отказались». «Не отказались», — почему-то обиделся Колобков. «Не отказались. Это я отказался, чтоб меня ели. А вы-то, небось, расстроились, что зять живой вернулся, да? Эх, и не стыдно вам?» «Ни капельки», – отрезала теща. «Закалите ко мне лучше кабанчика, накатаю на ужин пельмешки». «Это вон Гена с Валерой. Хотя нет, они сейчас даже порося не завалят». «Шеф», – тоскливо пробасил Гена. «Сиди уж, вояка. Гюнтер, а ты как, поросеночка Матильде не заколешь?» Грюнлоу на миг задумался. Он-то сам за всю жизнь не убил животного крупнее таракана, но дедушка, с недавних пор занявший уголок в голове, без зазрения совести мог прикончить и человека, а не то что поросенка. Немец молча кивнул, вынул штык-нож и зашагал в трюм. Следом заковылял Петрович. Он ужасно смущался, но орлиный желудок при одной только мысли о свежем мясе начал жадно бурчать. «Эх, Зинулик, видела б ты, как я там всех!» Обнял жену Петр Иванович. «Этого раз, того два, шашкой на лихом коне! Они нас это сожрать решили, уроды!» «Хорош врать!» Равнодушно стряхнула себе мужнину руку Зинаида Михайловна. «Небось, и не собирался вас никто есть. Просто напились с вождем до зеленых чертей. Вот и выдумал себе оправдание». «Зинулик, ну что ты на меня наговариваешь?» Обиделся Колобков. «У Гюнтера спроси, или у Петровича?» «Петрович и сам пьет, как кобыла. А у Гюнтера теперь мозги набекрень. Эти волшебники...» «Да?» Кротко уточнил Мельхиор, подкравшийся неслышно, как лиса в мягких тапочках. Мягкие тапочки он стянул у Матильды Афанасьевны. «Мельхиор Мельхиорович?» Растерянно обернулась Колобкова. «А мы тут как раз про вас вспоминали». «Да?» Снова повторил волшебник. «Ты где, старый идиот?» Окликнул его Бальтазар. «Иди сюда, а то заблудишься». Чайка мчалась по волнам. Остров, куда перенаправил Колобкова покойный шаман, лежал примерно в 300 километрах к востоку от Бунтабу. Там тоже жили Мбумбу, но другое племя, Магука, куда более многочисленное, чем то, что чуть не пустило на жаркое гостей с земли. На этот раз проложить курс оказалось проще, чем в предыдущие разы. Фабиев уже выучил карту архипелага Крамаку и навострился обращаться с хриспандровой иголкой. В принципе, эйкрийская навигация оказалась ничуть не сложнее земной. Сейчас штурман как раз грыз карандаш, глядя на самодельный компас и хронометр. Он только что сделал очередную пометку на карте и теперь размышлял, повернуть ли немного южнее или пока двигаться так. А Колобков и Чертанов вежливо беседовали с волшебниками на предмет того, нельзя ли как-то ускорить весь этот процесс по возвращению их на землю. После нападения Большого Шумузи, драки Сука-Ука и чудесного спасения из суповых котлов, Эйкер разонравился даже любознательной Свете. Вот Петр Иванович и вел переговоры о перемещении обратно, а Сергей переводил. Да, шеф и волшебники говорили на одном и том же языке, но переводчикам все равно требовался. «Значит, повторим еще раз», – приставил палец к нижней губе Колобков. «Вы нас сюда притащили, значит, можете и вернуть обратно». «Можем, можем», – закивал Мельхиор. «На счет три?» «А что?» – задергался Каспар. «Я не спал, я все слышал. Принесите еще жареных грибочков и побольше соуса». «Петр Иванович, может, лучше не надо?» – заволновался Чертанов. «Помните, как у них все время получается?» «Ну, с Гюнтером вроде нормально сработало». «Нормально? Нормально! Петр Иванович, его же превратили в фашиста!» «Но он же не виноват, что у него такой дедушка. У меня вон дед в НКВД служил». Задумчиво почесал подбородок Колобков. Он вдруг представил себя в роли чекиста. «Серега, как ты думаешь, я похож на Дзержинского?» Чертанов сдавленно закашлялся. На кого-кого, а уж на Дзержинского Колобков не походил ни в коей мере. Абсолютно ни одной общей черты. «Товарищи колдуны-пенсионеры», – вернулся к теме он, – «вы сможете вернуть нас в наш мир?» «Конечно, сможем», – уверенно заявил Бальтазар. «Помните, как мы отправили кого-то в куда-то? Помните?» «Ты имеешь в виду того парня, которого расплющило в лепешку?» «Да нет!» «Ту девчонку, у которой голова улетела в другой мир, а все остальное осталось здесь?» «Наговор!» — возмутился Каспар. — «Не только голова, шея тоже. Я старался». — «Нет, не ее!» — раздраженно огрызнулся Бальтазар. — «Того, в синей шапке!» — «Ах, да. Кстати, мы выяснили, куда же он все-таки хотел попасть». — «Нет, но в какой-то мир мы ведь его перебросили, разве нет? Правда, взамен прилетел чей-то скелет». — «И тоже почему-то в синей шапке», — удивленно вспомнил Мельхиор. «Петр Иванович, давайте лучше искать их башню», – взмолился Чертанов. «Не рисковый ты парень, Серега», – сожалеюще посмотрел на него Колобков. «Все время ноешь что-то, шаг шагнуть боишься. Зинулик, мать твою, спроси мать твою, пельмешки скоро будут?» «Отстань, проглот», – крикнула из камбуза жена. Они с Матильдой Афанасьевной еще только начали месить тесто. На полубак выбрались Вадик и Гешка, все еще красные и пошатывающиеся, но уже способные передвигаться самостоятельно. За ними шла старшая сестра, озабоченно глядящая на градусник. «Какая-то странная тропическая лихорадка», – бормотала она. У настоящей только инкубационный период неделя, да потом еще. Вы точно нормально себя чувствуете?» «Светка дура!» – единодушно ответили неблагодарные близнецы. «Дядя Гюнтер, дайте автомат подержать!» «Это не есть можно!» – мотнул головой немец. «Подросток запрещено брать в рука оружие!» Близнецы сердито нахохлились и уселись на форштевень, смотреть на волны. Мать, когда это видела, всегда их сгоняла, еще грохнуться о балдуи. Но ее здесь не было, отца такие мелочи, как судьба отпрысков, в данный момент не волновали. Вот когда придет настроение заняться воспитанием... Вадик и Гешка, сдвинув головы, зашептались, то и дело косясь на троих волшебников. Им ужасно хотелось спереть у Каспара колпак. Но чтобы понять, почему этого делать не следует, достаточно было посмотреть на чистящего перья Петровича. «Серега, надо уже что-то решать», – твердо заявил Колобков, отойдя от волшебников. «С ними каш сварить так и не удалось. Вызывай чертиху, пусть посоветуют чего-нибудь, а то у нас толку не будет». «Не знаю, Петр Иванович, она вроде в прошлый раз недовольна была», – засомневался Чертанов. «Может, не надо?» «Опять скулишь? Серега, не трепи мне нервы. Все, что от тебя требуется, дунуть в свисток. Или вообще, отдай-ка его мне». «Нет, я сам», – поспешил отскочить назад сисадмин. «Это мне подарили». «И для любимого начальника дурацкую свистульку жадничаешь? Вот и катай его после этого в круизе на халяву». Сергей с трудом сдержался, чтобы не зарычать. Привычка Колобкова насильно делать людям приятные вещи порой выводила из себя. Потому что под приятными вещами он понимал исключительно то, что нравится ему, П.И. Колобкову. И искренне не понимал, как это кому-то подобное может не понравиться. Но потом Чертанов все-таки достал волшебный свисток и неохотно дунул. Предварительно отошел подальше, они с Петром Ивановичем стояли у самого борта. А ему хорошо помнилось, как Стефания приземлилась в грязную яму. Резкий хлопок, вспышка, облако дыма, чихание, и вот на палубе уже стоит обозленная чертовка в батистовом кружевном белье. «Папа, я хочу в ад», – открыл рот Вадик. «Поверь мне, сынок, я тоже», – зачарованно присоединился Колобков, пялясь на это зрелище. Стефания секунду стояла неподвижно, а потом зашипела, как мокрая кошка, и бросилась на Чертанова, валяя его на палубу и хватая за горло. «Крылья Гаврила!» – озлобленно пропыхтела она. «Ах ты жалкий, ничтожный, смертный! Да ты понимаешь, что наделал, проклятый человечишка!» «Нет!» – прохрипел Чертанов, безуспешно пытаясь сделать вдох. «Петрова...» «Что?» – заботливо спросил шеф. «Помочь, что ли, чем?» «По-по-пома...» «Я тебя убью!» – усилила нажим чертовка. «Убью!» «Ладно, гражданочка, оставьте моего человека. Он мне пока живым нужен!» – похлопал ее по спине Колобков. И вот тут же хлестнули хвостом по глазам. Бизнесмен растерянно завопил, отшатнувшись назад и прижимая ладони к лицу. Из-под плотно прижатых век дождем лились слезы. Это стало спусковым крючком для Гены. Не обращая внимания на сломанные ребра, телохранитель схватил Стефанию, оторвал ее от Чертанова и сдавил в могучих объятиях. Чертовка заверещала, пытаясь освободиться, но безуспешно. Гена угрюмо хмурился и давил все сильнее. «Пусти, слон!» – жалобно просипела Стефания. «Пусти ее, слон!» – открыл покрасневшие глаза Колобков. «Гражданка, черт! А что это вы так разоделись?» «Вы проклятые смертные!» – заорала она в ответ. «Да вы понимаете, что мне почти удалось его соблазнить! А из-за вас! Из-за вас!» «Кого?» «Ангела! Урфиана! Я уже год пыталась его соблазнить, и вот теперь... Почему вы все время вызываете меня в самый неподходящий момент? Теперь из-за вас ад потерял перспективную душу, а меня накажут!» «Ну, извините!» – озадаченно нахмурил брови Чертанов. «Извините! Что мне с твоего извините? Отдай взамен свою душу!» Прыгнула на него Стефания, снова хватая за горло. «Отдай! Отдай! Отдай душу!» Захрипел Сергей. На этот раз его душили еще старательнее. «Отдавай душу, ничтожный смертный!» Шипела чертовка. «Подписывай контракт!» Гена не без труда оторвал ее от Чертанова еще раз. Его дважды легнули в живот и трижды хлестнули хвостом по лицу, но он все-таки победил. «Серега, у нее сейчас пена изо рта пойдет, убирай ее быстро!» – тревожно приказал Колобков. «Свисти в свою дудку!» Чертанов торопливо нашарил в кармане свисток. Увидев это, Стефания яростно завопила и начала вырываться с удвоенной силой. На этот раз ей не хотелось возвращаться в ад. Но Сергей дунул, и руки Гены захлестнули собственные плечи. Он давил, что есть мочи, а удерживаемый предмет вдруг исчез. «Вот чертова девка!» – с некоторым даже восхищением покачал головой Колобков.